Глава 19. Из дневника Тани Шишкиной. 8 марта. Сегодня мамин праздник, а мамы нет. Она в Индии, реабилитируется. И даже невозможно позвонить и поздравить ее. Там, в Индии, ее отрезали от цивилизации. Папа говорит, что она так быстрее придет в себя. Я сомневаюсь. Как она может быстрее прийти в себя, когда у нее отняли все, к чему она привыкла? Папы дома тоже нет. Папа в командировке. Он должен был уехать завтра утром, но уехал вчера вечером, после скандала с бабушкой Женей. С нашей бабушкой, своей мамой. Начало скандала мы с Ленкой не слышали. Сидели в наушниках в нашей комнате. Но потом голоса с кухни стали такими громкими, что мы, как по команде, сняли наушники. Думали, что нас зовут чаю попить. И уже орут, потому что мы их не слышим. Но это папа вопил на бабушку. Я никогда не слышала, чтобы папа так вопил. Даже когда однажды я наступила ему на уже сломанный мизинец. Я поставила сериал на паузу и стала прислушиваться. Папа кричал: «Мама, ты меня достала! Достала! Всего за 2 недели! Теперь я понимаю, почему мой отец сбежал от тебя на крайний север и там на всю жизнь остался. Лучше прожить меньше, но вдали от твоей бормашины. Удивляюсь, как я не стал невротиком с такой матерью». А бабушка в ответ: «Со мной не стал. Я не помню, чтобы ты так орал, когда жил со мной. А вот твоя Маша довела-таки тебя до неврастении. От чего она там лечится? С чего вдруг у нее депрессия? Шуба не шуба, машина не машина, муж золото, дети опять же нормальные. Правда, неизвестно от кого. А папа: «Не трогай Машу!» А бабушка: «А что она у тебя, недотрога? Она, пока ты в армии после университета служил, думаешь, в монашках ходила? Мама!» «Что мама? Я уже 40 лет тебе мама, и я тебе давно советую сделать девчонкам генетическую экспертизу. Они родились через 8 месяцев после того, как ты из армии вернулся. Мама, они родились недоношенные, это же двойня!» А бабушка: «У них общий вес был 5 килограммов! Ничего себе недоношенные!» Тут папа зарычал. Я испугалась, думала, все, задушит, и бросилась на кухню. Но бабушка на кухне была уже одна, пила мятный чай, а папа рычал в спальне, раздирая чемодан на половинки. Я метнулась к Ленке за подмогой. У Ленки нервы железные. Она пару фраз из перепалки послушала и снова наушники надела. Поэтому я схватила Ленку за руку и потянула в сторону спальни. Ленкин строгий вид успокаивает всех в нашей семье. Ленка стала упираться, потому что я отрывала ее от самого захватывающего эпизода теории большого взрыва. Пока я ее убедила, папа с чемоданом был уже в коридоре. «Девчонки!» — крикнул он. «Вот вам по 10 на карман, подарки под кроватью, я в командировку, буду через неделю». И хлопнул дверью. На стук двери из кухни выскочила бабушка. «Ты куда это?» — крикнула она, но папа уже сдуло. Мы с Ленкой побежали в спальню выуживать из-под кровати свои подарки. Это были новенькие айфоны. Мы запрыгали, как сумасшедшие, и закричали «Ес!». Третий подарок, видимо, предназначался бабушке. На коробке было написано: «Классика советского жанра». Мы поперли подарок на кухню. Но бабушка даже не взглянула на коробку. В одной руке она держала свой пенсионерский телефон с большими кнопками, а в другой — записную книжку. Она до сих пор не понимает, что в телефоне тоже есть записная книжка. Увидев нас, она закричала: «Почему ваша мать не отвечает на звонок?» Мы ей объяснили, что по условиям лечения мама не может пользоваться телефоном. Она обалдела, кукушка! Что, ее здесь бы не вылечили? У нас самая лучшая медицина в мире! «Ага», — вставила Ленка, — «и самое лучшее образование». Но бабушку с курса сбить было невозможно. «Бросила семью! Чем она думает? Приедет к разбитому корыту! Куда мог усвистать ваш отец 7 марта?» «В командировку», — хором сказали мы. «Дурочки! 7 марта в командировке не ездят! 7 марта ездят только к любовницам! Я так и знала, что с вашей матерью он заведет себе любовницу!» Жесть! Я поймала себя на мысли, что хотя она мне и бабушка, но я ее ненавижу. Ленка посмотрела на нее, как зоолог на муху, и говорит: «Ну, ты должна торжествовать. Сбылись твои пророчества. Ты же так не любишь нашу маму». «При чем тут любовь?» — зашлась бабушка, даже глаза закатила. «Я вашу мать с ее детства знаю и уже привыкла к ней. А что за насекомое выбрал ваш отец теперь? С его-то дурным вкусом на женщин. Какая-нибудь зеленая длинноногая гусеница с силиконовой грудью. Тьфу! Звоните отцу, пусть сейчас же возвращается». «Сама звони», — огрызнулась Ленка. «Он из-за тебя сбежал». «Он не отвечает на мои звонки». «Я бы тоже не стала», — припечатала Ленка, взяла меня за руку, затянула в комнату, захлопнула дверь перед бабушкиным носом и закрылась изнутри на ключ. Бабушка начала долбить в дверь, кричать про нашу невоспитанность, которую мы, конечно же, унаследовали от мамы. Мы с Ленкой вставили наушники и врубили звук. Но я была просто в осадке от всего, что я услышала от бабушки, и никак не могла собрать себя в кучу. Закачала любимую музыку на новый айфон и легла спать. Ночью мне снилась зеленая мохнатая гусеница, которая обвилась вокруг папиной шеи, а он гладил ее, как пушистый шарф. Сегодня я проснулась поздно. Настроение отстойное. Вставать не хотелось. Ленка уже усвистала со своей малолеткой. Он, походу, заходил за ней. На Ленкином столе валяется веник мимозы. На моем столе стоит роза, которую мне вчера подарили в классе. Как бы от мальчиков. Но Юля Кулакова сказала, что розы от родительского комитета покупала и раскладывала на парты ее мама. Наверное, поэтому роза уже завяла. Соня говорит, что у кулаковской матери жуткая энергетика. В Ленкином классе мальчики испекли девчонкам 3 торта и пели песни под гитару. Это так миляшно. А наши, я думаю, даже яичницу пожарить не могут. И хорошо, что не могут, а то преподнесли бы каждый из нас к празднику по 2 жареных яйца в виде восьмерки. По приколу. С кухни несет горелым. Это бабушка нажарила оладушков. Я прислушиваюсь к звукам. Как только она прошаркает в гостевую комнату, чтобы прилечь отдохнуть, я выскочу из квартиры и побегу в шоколадницу позавтракать. Раньше я ела бабушкину стряпню из вежливости, но теперь вся моя вежливость испарилась. Пусть сама давится своими непропеченными, но зато подгорелыми оладушками. Но бабушка все гремит и гремит там на кухне. И я продолжаю писать в дневник. После дня влюбленных все учителя, как по команде, прониклись ко мне любовью. Не сами по себе, а благодаря моему папе. Что-то он такое грандиозное для школы сделал. Я, правда, так и не поняла, что именно. Все мне улыбаются, ставят завышенные оценки. А Полина, когда я уплываю, не кричит, как обычно, а подходит и гладит меня по плечу. Это так трогательно. Я ей даже портрет на 8 марта подарила. Правда, без рамки. Мамы нет. Некому было купить рамку. Полина прослезилась и поцеловала меня в щеку. Сказала, что я умница и большой талант. Я прифигела. Так что в школе стало все хорошо. Но дома стало плохо. До возвращения мамы осталось 16 дней. Это больше половины срока ее лечения.